«Говори мне ты». Это была просьба и приказ одновременно. «Хорошо. Меня зовут Карна», — представилась она, закрывая створки окна. В ней было что-то царственное, и старинный этот плащ из толстой ткани лишь подчеркивал ее воинственную волю и власть. Если вишневая женщина была как бы воплощением женственности и очарования, то в этой, кроме всего, чувствовался высокий дух и способность повелевать. Возможно, потому трудно было выполнить то, чего она требовала — обращаться на «ты». Она приблизилась к Арчеладзе, и он уловил стойкий медицинский запах, исходящий от одежды Карны, и ощутил неожиданное желание прикоснуться к волосам. «Ты похож на грифа», — сказала она, открыто рассматривая полковника. «Я часто смотрю, как эти птицы парят над Балканами. Тебе будет хорошо здесь, когда-то твои предки жили в горах. Через их кровь ты получил орлиный взор. Я буду называть тебя грифом». «Пожалуйста», — согласился он, чувствуя, что ее царственность не подавляет его воли. «Мне известно, ты никогда не был в земле сияющей власти», — продолжала она, — «а также то, что ты не посвящен. Почему эту землю следует охранять и от кого? Когда на Балканы придет Овега и принесет соль знаний, ты получишь ее. Но столько, сколько необходимо, чтобы служить на Балканах. А пока нет Овеги, я дам тебе одну щепоть, чтобы ты ощутил ее горечь». Полковник слушал и внутренне изумлялся себе, что воспринимает эту странную речь вполне серьезно, как должное. Карна владела даром внушения. «Мы не имеем права вмешиваться в исторические процессы, происходящие в земле сияющей власти», — она говорила отрывисто, четко и одновременно спокойно, — «поскольку нарушится естественное движение времени. И только в исключительном случае, когда существует угроза балканской святыни, мы вправе защищать ее любым доступным способом. Кощей спровоцировали войну с единственной целью — ввести свои войска под эгидой ООН в самое сердце земли сияющей власти, истребив сначала руками мусульман и хорватов носителей духа северной цивилизации, сербских гоев. Как известно, на войне гибнут самые мужественные и храбрые воины. Подобные ритуальные действия Кощей повторяют периодически. Но давно не было такой реальной угрозы одной из святынь на Балканах, горе Сатве. В последний раз с помощью хорватских усташей к сущности мира искал путь бесноватый Кощей, но гои отстояли гору и не подпустили археологов. Сейчас ситуация опаснее тем, что цель войны достигнута, и священная гора находится в разделительной зоне под охраной батальона морской пехоты из Соединенных Штатов. Кощеи пытаются взять под контроль всю прилегающую к Сатве территорию. Есть сведения, что на Балканы прибыла группа археологов Арвох с собственной службой безопасности, которая уже действует в регионе. Археологи намерены проникнуть в недра священной горы. Карна замолчала и несколько минут смотрела в окно на восходящее солнце, закутавшись в свой плащ. «Насколько я понимаю, группа Арвах и ее служба, мой противник», — воспользовавшись паузой, уточнил Арчеладзе. «Да, гриф», — задумчиво подтвердила она. 2000 лет назад для того, чтобы уничтожать святыни, Кощей Аристотель выкормил великого изгоя Александра Македонского. А тот, в свою очередь, создал для этой цели империю как прикрытие своего похода. Кощеи создавали свою версию сущности мира для нашей эпохи и уничтожали все источники вещих знаний, принадлежащих северной цивилизации. В Персии великий изгой сжег священный список Авесты, после чего направился в Индию, чтобы предать огню Веды. Мы остановили его и отправили назад в бочке с медом, после чего вынуждены были устранить и Кощея Аристотеля. С той поры незримая битва продолжается по сей день. Теперь они не создают империй и действуют без всякого исторического прикрытия, ибо мир сегодняшний состоит из изгоев, не понимающих сути простых вещей, утративших свет и зрение.